Глава 19. Коварный план. «Что такое?» — удивленно пробормотал Спирин. Вид у него был растерянным, даже испуганным. «Поднимайся», — велел я, направив на него его же пистолет. Это был старый добрый ТТ. Свой ПБ-1С я вновь сунул в кобуру. Когда безумец подчинился и с трудом принял вертикальное положение, вдруг скривился от боли, дал о себе знать простреленное плечо. Вероятно, у него было какое-то нарушение, связанное с болевыми ощущениями. Увидев расплывшееся кровавое пятно у себя на халате, он схватился за него ладонью и вдруг зашипел. «Я ранен! Ах!» «Ты стрелял в него?» — спросил Том. Этот момент он пропустил. «Ерунда, жить будет. Там просто царапина». Спирин вдруг закашлялся. Вероятно, это та самая пневмония, про которую он говорил, или же последствия воздействия отравляющего газа на организм. А может, все сразу. К слову говоря, вентиляция все еще работала, хотя почти все отравляющие вещества уже вытянуло наружу. «Кто ты такой?» — громко и четко спросил я, глядя в испуганные бледно-голубые глаза профессора. «Ну да, сейчас-то он выглядел совсем не как безумный ученый-убийца. Его проще пострадавшим назвать». Жалкий, беспомощный, бледный. Но мы-то с американцем уже знали, на что он способен. Крайне непредсказуемый человек. «Я уже говорил. Профессор Спирин», — уверенно ответил тот. «Ложь!» — надменно процедил Том и на достаточно неплохом русском продолжил. «Я видел фотографии персонала. Профессор Спирин совсем по-другому выглядел. Ты не Спирин. Но...» Ученый посмотрел на него затравленным взглядом, сглотнул и зачем-то втянул голову в плечи. Неестественно задрожал. «Кто ты такой?» Я решительно ухватил его шиворот халата и притянул к себе. Посмотрел на него злыми глазами, затем тряхнул для убедительности, отчего у него начала болтаться голова туда-сюда, туда-сюда. Ну, прям не человек, а безвольное пугало. Я резко отпустил его, и тот растянулся на полу, взвизгнув то ли от боли, то ли от страха. А затем забормотал что-то невнятное, завыл, на лицо полное сумасшествие. «Тьфу ты!» Я с досадой махнул рукой и отошел в сторону. «Следи за ним». Изначально я рассчитывал совсем на другое. Вытянуть из него хоть какую-то правду, а потом выгнать его к душманам. Уж те найдут способ отправить его в мир иной быстро и мучительно. Я не жестокий, но этот товарищ заслужил. Впрочем, я так и не понял, жертва он или нет. Попробуй тут пойми. Я молча вытащил фотоаппарат, медленно побрел вперед между рядами столов и мебели пункта управления. Сделал пару снимков. Снял и его убежище. Нужно запечатлеть побольше информации, чтобы показать своему командованию все то, что здесь произошло. Хотя бы частично. Тут и там на столах лежали какие-то старые журналы, мятые слевшие листы бумаги, заметки, картонные папки. Осмотрев часть из них, я понял, что если что-то и можно разобрать, то это все бесполезный хлам. Часть листов была исписана размашистым, почти нечитаемым почерком, часть отсырела и слиплась. Был и машинописный текст. Всему виной сырость. Если верить этому безумцу, то при быстрой консервации много чего бросили за ненадобностью. А 10 лет — это немалый срок. и у меня присутствовало стойкое предположение, что позже кто-то намеренно здесь все крушил и разбрасывал. Мебель сама себя не сломает, и техника тоже. Дальше у стены стоял большой, сильно покосившийся деревянный шкаф на 4 секции. Вернее, он не деревянный, а из неубиваемого толстого советского ДСТП, прессованных опилок на клею, которые спустя многие годы держались на какой-то там матери и поразительным образом не рассыпались. Это совсем не тот состав, который использовала мебельная промышленность 21 века. Делали на века, как говорится. Часть полок сломаны, лежат как попало. Тут и там обломки, есть даже пара вырванных креплений. Но здесь точно кто-то применил грубую физическую силу. Ну а учитывая, что в бункере все это время был только один человек, то совсем несложно понять, кто приложил к этому руку. Вероятно, в первые месяцы, осознав безвыходность своего положения, он просто сходил с ума и все крушил. На основании нижней части шкафа, среди мусора, я заметил что-то вроде ящиков для бумаг. Один из них был полон. Вытащил его, отодвинул в сторону. И как раз на этом моменте моя чуйка слегка напомнила о своем существовании, верный знак того, что мне как будто бы нужно заглянуть внутрь. Потянув ящик на себя, я увидел внутри стопку сложенных папок темно-красного цвета без каких-либо обозначений. Больше половины из них вздулась, рассохлась. Состояние, конечно, печальное. Плесень была и здесь, но уже в меньшем количестве. Обернувшись назад, я увидел, что Том сидит на крышке стола, не спуская глаз с ученого, а тот по-прежнему неестественно вертит головой вверх-вниз и что-то бормочет. Может быть, из него и удастся что-то вытащить, но не сразу. Американец вооружился какой-то палкой, вероятно, отломанной от стола. В первой же папке оказались личные дела, вот только я не понял, чьи, то ли пленных, то ли еще кого. Может, добровольцы, испытуемые? Хотя кто в своем уме добровольно захочет испытывать на себе отравляющие вещества? Лаборанты? Военные? Внутри дел имелись фотографии. Некоторые были четкие, некоторые плохого качества и испорчены временем и условиями хранения. Я принялся листать дела, смотреть фотографии папку за папкой. В третьей по счету я увидел то, о чем уже догадывался ранее. Быстро пробежавшись глазами по имеющимся записям, я задумчиво хмыкнул и обернулся к остальным присутствующим. Медленно направился к ним, держа папку в руках. «Мерзликин Дмитрий Иванович», — громко и четко произнес я. «Что же вы обманываете, а?» Услышав озвученные мной имя, фамилию и отчество, безумец перестал бормотать и посмотрел на меня вполне осмысленным взглядом. Морган тоже посмотрел на меня с интересом, потом перевел взгляд на папку в руках, затем вновь посмотрел на Спирина. «Как ты меня назвал?» — пробормотал профессор. «Мерзликин Дмитрий Иванович, 34-го года рождения, из Воронежа. Никакой ты не профессор, а всего лишь испытуемый. Уж не знаю, каким образом так получилось, но к производству химического оружия ты никакого отношения не имел. По крайней мере, в 1975 году точно. Решил присвоить себе чужую личность? А зачем?» «Я не Мерзликин!» — взвизгнул он. «Я Спирин!» Я молча показал ему фотографию его самого, только на ней он выглядел моложе и куда лучше. Они были не просто похожи, это был один и тот же человек, без сомнений. Только сейчас он выглядел куда хуже. «Ну, все еще будешь утверждать, что ты начальник этого объекта, которого обманул коварный заместитель? Говори уже правду, дальше врать нет смысла». «Да не молчи ты». «Это все какая-то ерунда», — тот затряс головой, снова начал качаться. Так длилось около 30 секунд. А потом он вдруг нелепо взвизгнул, резко вскочил и тут же, схватив остатки стула, размахнулся и разбил его о свою голову. Мы с ужасом отпрянули в стороны. Я едва не проделал в нем еще одну дырку, пистолет был наготове. А затем он просто сел на пол, встряхнул головой, несколько секунд молчал, а потом, о чудо, он вдруг заговорил, причем нормально, без закидонов и выходок. Вот что хороший удар по голове делает, раз и шизофрения уже не актуальна. «Голова болит. Сильно. Ох, это все он. Да что же это?» Неожиданно тихо и спокойно говорил Мерзликин, ощупывая свой лоб. «Он, да, он сидит в моей голове. Не всегда, но часто. Давно уже. Мысли иногда путаются, как будто бы я — это не я. Я и сам ничего не понимаю, но я привык. Поначалу было странно, страшно, а потом я привык, правда. Сегодня он постоянно со мной. И сейчас тоже, но его голос очень слабый, тихий». «Угу», — хмыкнул я, никак не реагируя на эти перепады. «Значит, ты признаешь, что ты Мерзликин?» «Да». «И что ты не профессор Спирин, а испытуемый, так?» «Не совсем, но да». «Чудеса исцеления, не иначе». «Не скажу, что я во все это верил, просто принимал как должное. Главное — разобраться во всем, а остальное меня сейчас не волнует». «Так тебя здесь бросили?» — снова спросил я. «Где остальные испытуемые? Ты сказал, вас пятеро было?» «Да, пятеро. Они все умерли от болезней, от голода. Уже 3 года я один. Или нет?» «Да, 3». «Здесь же должно быть полно еды», — возразил я. «На складах, в хранилище. Разве нет?» «Да, да, так и было. Но запасы провизии закончились. Большую их часть испортили чертовы крысы. Мы пытались выжить, но их было много. Я не помню, как остался один. Все было как в тумане. Это было 2 или 3 года назад. Или нет, год. Нет, не помню». Он путался в показаниях. Снова на мгновение взгляд Дмитрия стал каким-то стеклянным, словно он говорил не с нами, а с кем-то еще, кто и впрямь был у него в голове. Честно говоря, смотреть на это было неприятно и даже жутковато. Сейчас голос в голове заставит его взять пистолет и пристрелить меня. Быстро, чтобы ничего не понял. А то что? Более того, я всегда старался держаться подальше от больных людей. Одно дело говорить с ним через стекло, когда нет прямого зрительного контакта, а совсем другое — смотреть ему в глаза и понимать, что он и впрямь такой, что он безумен, что это происходит здесь и сейчас. «И чем же ты питался?» — вдруг спросил американец. Взгляд стал осознанным. «Ну, — тот замялся, — я ел крыс. Они вкусные». Неожиданно, однако. А, впрочем, тот-то я смотрю, что во всем бункере, особенно на нижнем уровне, почему-то нет грызунов. Если мне они и встречались, то лишь пару раз, да и те были слишком пугливыми. Обычно подобные объекты — их излюбленные места. Темно, прохладно и сыро, а пища для них всегда найдется. Бумага, древесина, остатки продуктов питания от человека, да мало ли. И вот этот момент меня и удивил. За несколько проведенных здесь часов я их почти не видел. Наверное, еще и потому, что просто не обращал внимания. Были дела поважнее. Конечно же, в самом Афганистане тоже были и свои виды крыс и грызунов, а обычных черных домашних завезли как раз-таки советские войска. Самолетами, грузовиками они годами бежали и плодились со стороны Таджикской и Туркменской ССР, распространялись естественным путем. Где люди, там и крысы. В общем, это явление совсем не редкое. Я не биолог, ничего утверждать не буду. «Опустим эту тему», — прервал его я. «В данный момент меня интересовало совсем не это. Лучше расскажи мне, что здесь произошло на самом деле. Говори как есть, без глупостей. Ложь я распознаю. Уж поверь, я это делать умею». Морган посмотрел на меня быстрым, внимательным взглядом, но ничего не ответил. Я приметил взгляд разведчика, но не подал виду. А тем временем товарищ Мерзликин размышлял над моими словами. То ли внутри него шла какая-то непонятная борьба, то ли еще что, может, чужие мысли мешали. А может, взвешивал, стоит ли вообще открывать рот и что ему светит. В общем, говорить он начал, хотя и не сразу. «Ладно, все равно мне недолго осталось», — тяжко вздохнул он, вновь потрогав голову. «А больше ни от кого правду не узнаешь. Только скажи, почему ты доверился этому американцу?» «Он намерен перейти на сторону Советского Союза», — быстро пояснил я, хотя был вовсе не обязан этого делать. Говорил уверенно, без ноток сомнения. Я обещал ему оказать помощь в обмен на важную информацию, и теперь вопросы буду задавать только я. Это понятно? Дмитрий ошарашенно посмотрел на Тома. Сложно сказать, почему. Не доверял. Может, потому что в 70-е все было иначе? Холодная война, противостояние с Западом, все враги. Я тоже не доверял, но никак этого не показывал. «Не тяни время», — надавил я, только уже громче и настойчивее. «В общем, я не профессор. Здесь можно быть кем угодно. Это ведь именно Спирин приказал меня тут бросить. Ненавижу его. Он бросил меня и остальных как раз перед самой эвакуацией. Мы стали не нужны. Лишние глаза, лишние рты. Ведь они испытывали здесь то, на что не было разрешения. И это все из-за них», — он ткнул в сторону американца. «Продолжай». «А что продолжать? Не помню я. Часть памяти словно в тумане, обрывками. Когда хоть что-то стало понятно, бункер уже был законсервирован. Здесь на входе две двери. Одна блокируется снаружи, другая — внутри. Нас потому и бросили, чтобы потом мы ее открыли. Ну, внутреннюю я разблокировал давно, когда во всем разобрался, но внешнее... С ней я ничего сделать не смог. «Я ее вскрыл», — тихо произнес Том. «Мне передали код разблокировки. Там простая система. Но дальше мы прошли не сразу». «Все так. Первый уровень я открыл не сразу». «Ты говорил про токсин в воздухе», — напомнил я. «Что это значит?» «Да...» На лице Мерзликина появилась странная гримаса. Поведение снова начало вызывать сомнения. «Нет никакого токсина. Мы его выдумали». «Мы?» «То есть я выдумал. Не помню, для чего это сделал». «То есть для нас сейчас никакой опасности нет?» «Газ, что я выпустил, смертелен. Вентиляция сработала вовремя, ты был в противогазе. А мне уже недолго осталось, ведь я дышал им. Теперь я не могу вами управлять. Можете уходить». «Куда нам идти? У входа духи», — резко хмыкнул я. «Бросать все это им на радость?» Химическое оружие не должно попасть в руки душманов. Это один из главных моментов. «Это можно решить. У бункера есть простая система самоуничтожения», — устало выдохнул Дмитрий. Вид у него и до этого был неважный, а сейчас стал еще хуже. Появилась отдышка. «Несколько зарядов в разных точках. Если активировать, то все будет уничтожено и погребено под каменным завалом. Но сделать это можно только изнутри, из моего убежища. Времени уйти не будет. Я все сделаю». «Эй, эй, не так быстро! Как попасть в хранилище внизу?» — вдруг спросил Том Морган, внимательно глядя на пленника. «Ты же понимаешь, о чем я говорю, да? Там размещен секретный архив по всем работам, что проводились здесь в 70-х годах. Его нужно достать. Он пригодится мне, нам». Я посмотрел на американца внимательным взглядом. Кажется, тот сказал не то, что хотел. «Архив?» — переспросил Мерзликин. «Да, точно. Попасть туда уже нельзя. Там ничего нет». «А где же все документы?» — продолжил допытываться американец. «Что ты с ними сделал?» Отчего-то они интересовали его больше, чем меня. Это было довольно странно и предсказуемо. «Там...» Он неопределенно кивнул в сторону своего убежища за стеклом. «В нижнем сейфе. Он не заперт». «Проверь», — произнес я, кивнув Тому. Оружия при нем не было, он его не просил, да и я бы не дал. Том быстрым шагом направился туда, вошел внутрь, принялся там чем-то греметь и тарахтеть. Потом раздался отчетливый металлический скрип и радостный возглас. «Кажется, я нашел! Да, точно!» Мерзликин посмотрел на меня страдальческим взглядом. «Есть еще кое-что. В помещении 12-Б сидит разведчик», — тихо произнес он. «Думаю, ты его знаешь. Это сделал американец до того, как я пустил его сюда. Не верь ему. Разведчик жив, но заперт, и сам оттуда не выберется». «Шут», — догадался я, затем посмотрел в сторону американского разведчика. «Так, подыграй мне». Мерзликин неуверенно кивнул. Времени думать не было. Одновременно, пока мы говорили, я извлек все патроны из пистолета пленника и положил их в карман. Остался только один в стволе. Вдруг сработала разблокировка. Дверь, что вела в центральный коридор первого уровня, открылась. Можно было выходить. Как-то слишком быстро Морган ее нашел. Раздались шаги. Из убежища Мерзликина показался довольный Том. В руках у него большой и плотный полиэтиленовый пакет с торчащими оттуда краями документов. Весу в нем килограммов 10 или около того. Визуально сложно определить. «Все здесь», — показал он. «Этого компромата точно хватит для того, чтобы мне предоставить защиту». «Хорошо», — кивнул я. Теперь у меня по плану было небольшое представление, которое имело большую важность. «Теперь мы уйдем, а ты все уничтожишь». Последние слова были адресованы Дмитрию. «Я не хочу. Я передумал», — вдруг произнес Мерзликин и мерзко засмеялся. «Все со мной тут подохнете». «Ненавижу! Ненавижу!» Он резко дернулся. Я же, вскинув пистолет, выстрелил вверх. Пуля щелкнула по бетону, выбила каменную крошку и срикошетила куда-то в сторону. Незаметно вернул затвор в исходное состояние. «Стоять!» — рявкнул я. «Тихо!» А тот как-то неестественно сжался. Закрыл голову руками и завалился на пол. Маленькая демонстрация удалась. «Еще раз такое устроишь, я тебе что-нибудь прострелю», — жестко пообещал я. «А, не так громко», — торопливо запричитал он. «Хорошо, хорошо». Морган неторопливо подошел ко мне. Я решительно протянул ему пистолет. Патронов там больше не было. «Держи, нужно уходить, пока есть время. Если что, прикрой». «Хорошо». Том явно не ожидал от меня подобных действий. Оружие принял. Что же, посмотрим, что он предпримет дальше. Люди предсказуемы. Я решительно двинулся к выходу. Том за мной. «Как будем уходить?» — поинтересовался тот. «Может, через главный вход? На тебе наша военная форма. Душманы меня знают и выпустят. Это сработает». «Нет, уйдем так же, как я и попал сюда», — не оборачиваясь, отозвался я. «Через вентиляцию?» «Да, так меньше риска. Идем». Мы двинулись дальше по коридору, подошли к лестнице, что вела на второй уровень. Едва я начал спускаться, как понял, что Морган чуть отстал от меня. Резко обернувшись, я увидел, что тот стоит в нескольких метрах и держит меня на прицеле ТТ. Ну вот, что и требовалось доказать. Не успел я что-либо сказать, как американец с хитрым лицом и холодным взглядом произнес: «Тебе не стоило мне доверять. Прощай, глупец!» И выжал спусковой крючок ТТ. Само собой, выстрела не произошло, потому что патронов там не было. Только щелчок. Глаза американца расширились от изумления и осознания произошедшего. «О, как!» — выразительно хмыкнул я. «Хорошая легенда, но ты не похож на перебежчика». И тут уже я решительно выхватил свой ПБ-1С и молча дважды выстрелил. Обе пули попали ему точно в грудь. Том рухнул, словно подкошенный. Пистолет ТТ с лязгом упал рядом. «Оставлять такого противника в живых глупо. Совершенно нелогично. Оттащить его с собой в сложившихся условиях не имело смысла. Все, что нужно, у меня уже есть. Компромат даст ответ на все. Я молча подошел ближе, склонился над ним. Тот был еще жив, одежда в темной крови. «Громов, ты...» — хрипло пробормотал он и закашлялся. «Гляди-ка, и фамилию мою настоящую знаешь», — улыбнулся я. «Ну, прям чудеса какие-то. Думал, самый умный? Хрен ты русского разведчика обманешь. Нужно знать вес снаряженного оружия и оружие без патронов. Но такому вас не учат, да?» Морган уже не ответил. Последний раз вздохнув, он замер. Проверил его пульс на шее. Все, без вариантов. Ни о какой симуляции тут и речи нет. Сам так захотел. Я выпрямился и, забрав пакет с секретными документами, отправился искать помещение с номером 12Б.